Глава 9. К 22 часам 15 октября все журналисты и фоторепортеры, включая и советских, были удалены из зала под предлогом, что все важные вопросы на сегодня рассмотрены. А вечерняя встреча носит почти личный характер. Американцы и англичане заняли свои места. Генерал Дин все время наклонялся к послу Гарриману и что-то шептал ему, энергично двигая пальцами. Для Сталина эти действия не прошли незамеченными. Голосов слышно не было, и Сталин стал не спеша закуривать. «Волнуются», — тихо проговорил Молотов, глядя на американцев. «Боятся, что мы передумаем, найдем доводы». Переводчик Павлов уселся на свое место рядом со Сталином и откашлялся. Сталин посмотрел на иностранных представителей и кивнул генералу Антонову. «Можно начинать». Алексей Иннокентьевич сразу перешел к делу, ограничившись лишь коротким вступительным словом о том, что в соответствии с предварительными договоренностями СССР готов выполнить свои союзнические обязательства. Лица членов американской делегации заметно посветлели, и они стали жадно слушать советского генерала, как он описывал советский дальневосточный театр будущих военных действий, указывая протяженность границ Советского Союза с Маньчжурией и Китаем, имеющиеся в районе театра железные дороги и характеризуя 4 возможных направления военных операций против Японии. Иден схватил карандаш и стал поспешно делать какие-то записи, когда Антонов начал приводить данные о количестве и характере японских вооруженных сил в Маньчжурии и Корее. Особо советский генерал отметил, что на сегодняшний день силы советских войск на Дальнем Востоке настолько ограничены, что говорить о каких-либо активных действиях в настоящее время невозможно. Для развертывания активных операций необходимо будет накопить на Дальнем Востоке достаточное количество войск, чтобы иметь некоторое превосходство над японцами. Пропускная способность Сибирской железной дороги равна 36 парам поездов в сутки. Причем 10 пар поездов необходимы для удовлетворения хозяйственных нужд. По ориентировочным расчетам, потребуется пропустить примерно 1000 поездов для того, чтобы создать на Дальнем Востоке равенство в силах с японцами или получить некоторое превосходство над ними. Осуществление этой программы потребует от 2,5 до 3 месяцев. Американцы, услышав это, переглянулись. То ли они рассчитывали на более короткий промежуток времени, который русские отведут на подготовку, то ли наоборот, удивились скорости предстоящей подготовки. Сталин не удержался от того, чтобы не вставить свое веское слово. Обычно его добавления уменьшают желание союзников спорить и настаивать. «В Первую русско-японскую войну пропускная способность Сибирской железной дороги составила 6 пар поездов», — принялся уточнять Сталин, жестикулируя раскуренной трубкой. «Тогдашний царский министр Куропаткин молил о том, чтобы довести пропускную способность железной дороги до 7 пар поездов. Зная, что двухколейная сибирская дорога не справится с перевозками снабжения для 35-40 дивизий, советское командование считает, что необходимо заранее создать запасы на Дальнем Востоке. В настоящее время на Дальнем Востоке уже имеются запасы на 1 месяц. Для создания 2-3-месячных запасов хорошо было бы получить из США продовольствие и горючее, а также рельсы для достройки железной дороги, идущие из Советской гавани в Комсомольск, и некоторое количество подвижного состава». Американцы не нашлись, что сразу ответить на это предложение, но оценили способность Сталина из любой ситуации извлекать выгоду. «Хотите быстрее, господа, пошевелитесь, и вы вложитесь в процесс подготовки. Вы воюете слабовато. Хотите окончания войны? Красная армия решит вопрос. Но вам придется немного потратиться». Американский посол Гарриман не удержался от вопроса, на который хотел бы получить более конкретный ответ. «Как скоро после окончания войны с Германией СССР будет готов предпринять наступательные действия против Японии?» Сталин сразу же решил напомнить, что ряд вопросов по Азиатско-Тихоокеанскому региону так и остался нерешенным на переговорах СССР и США. Он спокойно заявил, попыхивая трубкой: Помимо осуществления программы концентрации советских вооруженных сил на Дальнем Востоке, необходимо будет выяснить политические аспекты войны с Японией. Советский Союз должен будет знать, за что он будет сражаться. Когда это будет сделано, то СССР будет готов предпринять наступательные действия против Японии через 3 месяца после окончания войны с Германией. Готово ли советское правительство принять из США 4-моторные бомбардировщики для создания на Дальнем Востоке советских стратегических военно-воздушных сил? Питант Гарриман шел строго по списку, который получил из Белого дома. «Было бы желательно получить самолеты», — кивнул Сталин. «Но если американцам трудно их поставить, то советское правительство не будет просить об их поставке. Советское командование было бы готово принять сразу 20 самолетов вместе с инструкторами. Аэродромы в Приморском крае и Петропавловске имеются, но их нужно будет расширить. Некоторое количество этих аэродромов может быть выбрано и подготовлено для американских военно-воздушных сил. Необходимо детально ознакомиться со стратегическими планами англичан и американцев на Дальнем Востоке, которые известны советскому командованию лишь схематично. Это нужно сделать для того, чтобы привести советские планы в соответствие с англо-американскими». Союзники откровенно успокоились, особенно американцы. Сталин продемонстрировал свое умение держать слово, если его зарубежные партнеры также соблюдают предыдущие договоренности. За всю войну он не раз демонстрировал это качество. Вечером Сталин пригласил Черчилля в Большой театр на балет «Жизель». Однако перед началом вечернего заседания следующего дня секретарь Черчилля известил советскую сторону, что господин премьер-министр не сможет прибыть по причине нездоровья. Сталин выслушал и прошел дальше по коридору, никак не отреагировав на сообщение. Поодаль его поджидал Берия. Уловив взгляд наркома, Сталин подошел к нему. «Что у тебя, Лаврентий?» «Сегодня утром Черчилль собрал у себя Идена, Исмея и Харви. Позже прибыл Миколайчик с несколькими сопровождающими лицами. Беседа была непродолжительной. Думаю, поляки хотели что-то предложить британцам, затеяли торговлю». «Хватит изгнанному лондонскому правительству торчать здесь», — заявил Сталин. «Надо их убедить, что пора и честь знать. Дискредитирующие их материалы готовы. Завтра вечером поляков уже не будет здесь, Коба. Ручаюсь». Платов распахнул дверь и вошел в гостиную конспиративной квартиры. Коган удивленно посмотрел на комиссара госбезопасности. Платов подошел и обнял Бориса, похлопав его по спине. Потом отстранился и протянул руку Шелестову. За своим начальником группа раньше не замечала такой сентиментальности. «Спасибо, ребята», — серьезно сказал Платов. «За хорошую работу спасибо. И за то, что живы остались. Дело вы сделали очень важное. Для страны важное, для ее внешней политики важное. Можно сказать, что вы поучаствовали в заложении социалистического фундамента будущей Польши, дружественной нам союзнической Польши, на которую мы сможем положиться в будущем в противостоянии с буржуазным враждебным миром. Вы с Алицией пока будете здесь. Нельзя вам появляться в городе. Через пару дней все уляжется. Уедет лондонское псевдоправительство, и тогда можно будет». «Кто были эти двое, которые на меня напали?» — спросил Борис. «Поляки?» «Да, к сожалению. В 1939-м с освобожденной территории к нам прибыло много поляков, которые осели здесь, начали работать. Многие вступали в войско польское и сейчас сражаются на фронте. Но среди тех, кого мы приняли, естественно, оказались и экстремисты вроде аковцев, как и этот ваш Пшибыш. Законсервированная агентура, боевики, которые по первому зову должны были выполнить любой приказ. Мы работу в польской среде ведем и будем продолжать вести. Этих убитых опознали, личности установлены. Оперативники будут работать по их связям. Алиция Вечерек дает очень ценные показания, охотно дает. У меня даже зародилась мысль использовать ее в игре с польским эмигрантским правительством. О ее судьбе же никто из поляков не знает, но это попозже. А завтра утром, Максим Андреевич, я жду вас на площади Воровского в наркомате иностранных дел. Надо будет поговорить с Миколайчиком и дать напутствие. Пора господам домой. А что с Юзефом Пжибышем? К этому человеку серьезные претензии. Его опознали. Именно он тогда напал на Четверухина в туалете. Берия мерил шагами свой кабинет и посматривал на часы. До приезда Станислава Миколайчика оставалось всего 15 минут. Платов и Шелестов сидели у стола для совещаний и смотрели на своего начальника. Берия любил иногда порассуждать на ходу. Иногда ему так легче думалось. Нужно было какое-то движение тела, помогающее движению мысли. Только хорошо обдуманные, взвешенные неоднократно вещи он мог декларировать сидя, даже развалившись в кресле. Сейчас Лаврентий Павлович пытался еще раз поразмышлять о сложившейся ситуации. Что происходит в данный момент? На территории Польши развивается наступление Красной Армии, и польское правительство в изгнании теперь вынуждено предпринять попытку спасти свой авторитет. Ни они, ни под их руководством, ни их стараниями освобождается от нацистов Польша. Другие люди, другие поляки приложили к этому руку. Находящиеся в Лондоне политики панически боятся вести себя пассивно. Они считают, что международная общественность перестанет их признавать из-за их пассивности. У них не было другого выхода, кроме как возобновить дипломатические отношения с СССР, которые были разорваны после того, как стало известно о катынских событиях 1940 года. Главная движущая сила у них сейчас – глава правительства в изгнании Станислав Миколайчик. Он самый большой авторитет в том правительстве. Именно он вынудил членов Совета министров дать согласие на проведение именно такой политики в отношении Москвы. Берия остановился перед картой Европы, некоторое время смотрел на нее, а потом постучал костяшками пальцев по изображению Британских островов. Премьер-министр Черчилль надеялся урегулировать со Сталиным вопрос о статусе земель, освобожденных Красной Армией еще в 1939 году, а также вопрос легитимности польского эмигрантского правительства. Но для этого нужно было договориться с СССР, а мы там создали уже другое правительство, пользующееся поддержкой большого количества поляков. Надеялся, Петр Анатольевич? Конечно, на заднем плане этой игры находился Черчилль. Согласился Платов и поднялся из-за стола, но Берия жестом велел ему сидеть. Черчилль старался любой ценой направить польское эмигрантское правительство на переговоры с Москвой. Черчилль надеялся таким образом ликвидировать очаг возможных конфликтов в этой части Восточной Европы. Я думаю, что он и не собирался защищать польские интересы перед Сталиным, с которым ему предстояло согласовать новое европейское устройство после победы над Германией. Возобновление дипломатических отношений между Польшей и Советским Союзом позволяет Черчиллю спокойно, если так можно выразиться, умыть руки и не заниматься вопросами потерь, понесенных Польшей. Эти вопросы польское правительство в Лондоне самостоятельно, по своей инициативе, обсуждало с Москвой. Я думаю, что для британской политики польское правительство в Лондоне сейчас крайне неудобно. Именно. Ткнул в пространство пальцем Берия. Именно неудобное. Секретарь доложил, что приехали поляки, но Берия велел провести в кабинет только одного Станислава Миколайчика. Поляк вошел. Его широкое благородное лицо было спокойно и чуть надменно. Кивнув в ответ на приглашение Берии садиться, Миколайчик сел за стол для переговоров напротив Шелестова и Платова, сложив руки на папке, которую поляк принес с собой. «Господин Миколайчик», — произнес Берия, — «мы не будем многословными, и не потому, что говорится, что краткость — сестра таланта». А еще и потому, что вы торопитесь с отъездом, и мы не хотим мешать вам в этом, а скорее наоборот. Я пригласил вас перед отъездом для того, чтобы ознакомить с некоторыми документами и фактами, которые будут вам любопытны, и которые, я надеюсь, повлияют впоследствии на польско-советские взаимоотношения самым позитивным образом. Вопрос, конечно, так и остался открытым. А кто же будет представлять в этом союзе польскую сторону? Но дело не в этом. Мы предоставляем вам копии документов. Это материалы допроса членов вашей делегации, которые совершили уголовные преступления на территории нашей страны во время вашего мирного визита для обсуждения будущего Польши». «Я вас не понимаю», — с достоинством возмутился Миколайчик. «Это провокация. Члены делегации не могли совершить ничего подобного». «Господин Миколайчик, мы договорились с вами в начале беседы, что будем краткими», — парировал Берия. «Я не задавал вам вопросов, я лишь констатирую факты. С вашего позволения я продолжу. Итак, Юзеф Пжибыш, он же полковник армии Краевой, участник многих акций устрашения против мирного населения западных районов Белоруссии, Советского Союза, организатор нападения на бойцов и командиров Красной Армии на территории Белоруссии, СССР, Польши. Здесь, в Москве, организовал покушение на члена советского правительства, а именно, заместителя наркома иностранных дел Вышинского. В материалах дела есть свидетельские показания и фотографии, на которых член вашей делегации передает агенту пакет со взрывчаткой. Пакет был подменен, и товарищ Вышинский не пострадал. Позже Юзеф Пжибыш напал в ближнем Подмосковье на гражданина Советского Союза, подполковника государственной безопасности Шелестова, сидящего напротив вас, но был ранен и задержан с помощью органов милиции. Другой член вашей делегации, Алиция Вечерек, которая еще в 1942 году прошла обучение диверсионному делу на территории Великобритании, участвовала в нападении вместе с двумя боевиками на другого офицера государственной безопасности. Боевики в схватке погибли, тела их предоставлены для опознания. Копии протоколов опознания в деле прилагаются. Оба погибших – поляки. Юлиан Палух и Богуслав Бендарчик. Оба являются так называемыми агентами спящей ячейки. «Этого не может быть!» Миколайчик оторвался от бумаг и посмотрел на Берию, на Платова, на Шелестова. Взгляд был у него более чем убедительный, но верить поляку в этом кабинете никто не намеревался. Если лично Миколайчик не отдавал подобных приказов, то он прекрасно знал, в каком окружении едет в СССР на переговоры, с какими людьми он пытается обсудить мирное соседство и взаимопомощь с Советским Союзом. «Вам предоставили все доказательства, господин Миколайчик. Мы не в кофейне и не на спиритическом сеансе. Гадать, могло или не могло такое быть, мы не станем. Вам предоставлены доказательства, и позвольте напомнить напоследок следующее. Если ваше так называемое лондонское правительство инспирирует агрессивные действия против избранного народом нового правительства Польши, если агрессивные действия коснутся кого-то из членов Польского комитета национального освобождения, эти материалы лягут на стол Сталина, польского правительства, в каком бы составе оно в тот момент не существовало. Материалы будут посланы также правительству США и Великобритании. Мы хотим, чтобы наши и ваши союзники узнали о том, какое истинное лицо вы прятали за красивыми словами. На этом все. Отвечать не нужно. Вам рекомендуется в течение 24 часов покинуть территорию Советского Союза. Прощайте, Миколайчик, и ведите себя впредь осмотрительнее». Поляк сложил материалы в свою папку, поднялся, чуть помедлив, а потом решительным шагом вышел из кабинета. Сосновский стоял за высоким круглым столом у стены, которая плавно переходила в сводчатый потолок. Таких столов в этом полуподвальчике на Малой Бронной было штук 20. Сейчас посетителей было еще мало. Те, кому надо было опохмелиться с утра, уже приняли свою дозу. Любители постоять за кружечкой пивка с приятелями появятся позже, с обязательной чекушкой в кармане. Потому как пиво без водки – деньги на ветер. Михаил дербанил воблу и вспоминал довоенные годы, когда с воблой проблем не было, когда даже в Москве были специалисты сушить ее и вялить. И вообще, соленая рыбка к пиву – самая замечательная закуска. Жалко, что здесь он не из-за пива и воблы, что этот напиток рыба всего лишь прикрытие, и вести себя надо натурально, но это просто. И Сосновский взял кружку и приложился к ней, сделав несколько глотков. «Ну и место вы выбрали», — раздался голос Лазарева. Сосновский сделал вид, что бросил подозрительный взгляд вокруг, хотя прекрасно знал, что никого из оперативников Слубянки здесь нет и быть не может. Наблюдение с пивной было снято. Лазарев поставил кружку на стол, с неприязнью посмотрел на стол, газету, распотрошенную воблу на ней. Кажется, пиво дипломат не любил. Ну, во всяком случае, не под такую закуску. «Эх!» — подумал Сосновский о Лазареве. «Никогда ты не станешь по-настоящему русским. Да вообще, порядочным человеком тебе стать уже не грозит. Может, и не расстреляет, но сядешь ты надолго, сволочь». «Место как место», — ответил Сосновский. «Русские любят такие места. Я принес вам фотоаппарат для съемки на микропленку. Держите». Оказалось, что в руке Сосновского уже давно зажата небольшая серая коробочка размером чуть больше спичечного коробка. Он подвинул миниатюрный фотоаппарат под краем газеты с воблой к Лазареву, и тот пододвинул его к себе и накрыл ладонью. «Это Минокс», — тихо сказал Сосновский. «Позволяя делать снимки с расстояния 20 сантиметров без дополнительной настройки. Сами разберетесь или вам показать, как им пользоваться?» «Кто будет проявлять пленку?» «Найдутся, кто может это сделать квалифицированно и без спешки. Не ваша забота. Ваша забота, господин Лазарев, поскорее выполнить работу. Я не знаю, какие у вас сведения, но по моей информации, полученной из американского посольства, обсуждение вопроса объявления Советским Союзом войны Японии идет уже третий день, и обсуждения уже заканчиваются. Хочу предупредить, что в официальном коммюнике японского вопроса не будет. Это совершенно точно. Так что нужно фотостенограмм по этому вопросу. И особенно, мнение и ответ СССР. Сможете это сделать?» «Смогу», — ответил Лазарев, поднес губам кружку с пивом, понюхал и поставил на стол. «Скажите, Даррелл, а почему вы больше не спрашиваете про ваш паспорт?» «А почему вы, Лазарев, больше не обещаете мне его вернуть? Без паспорта я не смогу улететь домой. Я спрошу про паспорт, когда встанет вопрос о выплате вам гонорара. Тогда и поторгуемся». «Я верну вам паспорт», — пообещал Лазарев. «Не время враждовать и ссориться. Теперь вы, как и я, по уши в этом вопросе. Ни мне, ни вам теперь не отвертеться от обвинения в шпионаже». К дому, где за городом временно разместили Вышинского с семьей, подъехали две машины. Ворота открылись почти сразу. Это был большой купеческий особняк, который в начале 20-х экспроприировали и отдали под детское воспитательное учреждение интернатского типа. Там размещалась школа для бывших беспризорников. Потом особняк передали Союзу советских художников после его организации в 1931 году. Какое-то время дом пустовал и как-то незаметно перешел в ведомство Берии, но документов на этот счет никто не видел. Шелестов вышел из первой машины. Следом показалась молодая женщина в строгом жакете, забранными в узел волосами и в очках с толстой оправой. Берия вышел из второй машины, посмотрел на девушку и, покачав головой, ушел в дом. «Пойдемте, Людмила Захаровна», — кивнул в сторону дома Шелестов. Женщина послушно двинулась за Максимом, старательно обходя лужи на асфальте. Туфли на широком каблуке ей явно сильно натерли ноги, и походка у гостьи была немного неуклюжей. «Зачем вы так оделись?» — спросил Шелестов, открывая входную дверь и пропуская женщину внутрь. «Как так?» — не поняла женщина, смутилась и пробормотала. «Мне сказали, что важная аудиенция, что меня примет заместитель наркома Вышинский. А что не так, товарищ подполковник?» Они поднялись на второй этаж и свернули в северное крыло особняка. Берия сидел в кресле у окна холла, из которого во внутреннее помещение вели три двери. Сейчас они все были закрыты, а рядом с Берией стоял мужчина с пышной шевелюрой и в белом халате. Он от нетерпения потирал руки. «Остановитесь!» — приказал Берия. И Шелестов, оставив Людмилу одну, отошел в сторону. «Ну, что скажете, Вахтанг Григорьевич?» «Поработаем, Лаврентий Павлович», — с энтузиазмом ответил мужчина в халате. «Тут все очевидно, но ничего страшного я не вижу». Женщина беспомощно посмотрела на Берию, потом на Шелестова. Берия отпустил мужчину со словами «Готовьтесь», а сам подозвал женщину и указал на соседнее кресло. «Скажите, товарищ Ковалева, вы комсомолка?» — спросил нарком. «Летом меня приняли в кандидаты в члены партии, товарищ нарком», — гордо ответила женщина. «Ну, совсем молодец», — улыбнулся Берия. «Тогда вот вам, как ответственному начинающему работнику на дипломатическом фронте, как достойному кандидату в члены нашей большевистской партии, важное государственное задание. Не боитесь?» «Не боюсь, товарищ нарком». Ковалева сделала попытку встать. «В трудную для нашей Родины, для всего нашего народа минуту бояться нельзя. Нужно отдавать всего себя, как отдают себя до последней капли крови наши бойцы на фронтах». Берия кивнул Шелестову, продолжая разглядывать женщину с каким-то странным скепсисом. Шелестов взял стул, стоявший у стены, и, подойдя к креслу, сел напротив женщины. «Задание таково, Людмила Захаровна. В наших рядах завелся враг. Человек, который поддался буржуазной пропаганде, для которого наш народ не стал родным, потому что он сам вышел из кулацкой среды, но скрыл это от органов. А теперь хочет предать вас, своих товарищей, товарища Сталина, и продать врагам наши секреты. А это значит, что будут новые жертвы на фронтах, будут жертвы среди мирного населения. Вы согласны помочь нам разоблачить врага?» Шелестов специально говорил штампованными фразами, присущими обычным пропагандистским текстам, рассчитанным на эмоции простых людей. С теми, кто каждый день рискует жизнью на фронте, кто сражается с оружием в руках, каждый день теряет товарищей в бою, с теми он говорил бы на другом языке, другими словами объяснял бы. Но эта молодая женщина не видела большого горя. Для нее самый большой страх был связан с бомбежками Москвы, немецкими зажигалками на крыше. Да и тушила ли она их? Дежурила ли во время налетов ночами на крыше своего дома? Для нее горе страны — это где-то там, а не в соседней квартире. Для нее похоронки — это соседское горе, а не ее собственное. Ей понятнее такие слова, которые ей сейчас говорил Шелестов. Это не эмоции, это убеждение, это ее работа в дипломатическом корпусе, где она делает первые шаги и готова посвятить этому всю свою жизнь. Ну, вот и начинай. «Да, я согласна, товарищ подполковник, товарищ нарком. А кто же враг? Неужели в нашем наркомате?» В глазах женщины появился не страх, а какой-то азарт. Ей не терпелось разоблачить, вывести на чистую воду. Шелестову это не очень понравилось. Лучше бы она немного волновалась, тогда бы все получилось естественнее. Но, увы, ее из всего женского персонала, подходящего по возрасту, предложили единственную. Да и выбирать более придирчиво времени не было. Сыграет, прекрасно сыграет. «Вы все узнаете в свое время, Ковалева», — строго предупредил Шелестов. «А сейчас вы пройдете вон в ту комнату, и там товарищи с Мосфильма поработают над вашим внешним видом. Ничего страшного не произойдет, но вы выглядите слишком официально, а нам нужно, чтобы мужчина, посмотревший на вас, проникся к вам симпатией». «Вы хотите сказать, что мне придется...» Щеки женщины мгновенно вспыхнули нездоровым румянцем. «Что за чушь лезет вам в голову?» Не выдержав, Берия повысил голос. «Вы одеты слишком непривлекательно. Вам придадут образ привлекательной женщины. Вам не нужно никого соблазнять. Только выполнить то, что мы просим, и все. Ваша женская честь не пострадает. Объясните же ей, Шелестов!» «Слушайте меня и запоминайте», — заговорил Максим. «Завтра вам передадут бумаги со стенограммами и текстом этих стенограмм. Вы пойдете по коридору и встретите молодого человека и попросите его подержать бумаги, потому что вам плохо. Вам сейчас объяснят в той комнате, как вы должны будете изображать полуобморочное состояние. Молодой человек проводит вас в комнату для отдыха персонала и уложит на диван, и вы попросите воды. Этот человек, скорее всего, будет снимать фотоаппаратом ваши бумаги. Вы никак не будете реагировать. Потом он постарается привести вас в чувство, и вы сделаете вид, что пришли в себя. Вы возьмете бумаги и отнесете туда, куда вам велели их отнести в самом начале. Все. Понятно вам? Отправляйтесь. Шелестов отвел Ковалеву в комнату, где передал ее в руки специалистов из Мосфильма, которые должны будут сделать ей соответствующую планам оперативников прическу, подобрать одежду. Одним словом, создать не отталкивающий вид, а наоборот, привлекательный. Лазарев не знает, где и у кого нужные ему документы. Он будет крутиться возле нужного помещения, и ему должна понравиться Ковалева. И Лазарев, обративший на нее внимание, услышит приказ забрать документы у стенографисток и отнести в третью комнату. Он поймет, что за стенограммы понесет Ковалева. Он должен будет увязаться за ней, пофлиртовать и хоть на несколько минут завладеть бумагами. Когда Ковалева ушла, в холл вышел Вышинский с бумагами в руках. Шелестов поднялся. Берия тоже встал навстречу и протянул заместителю наркома руку. «Ну как, Андрей Януарьевич, получилось?» «Да, мне кажется, что текст убедителен», — твердо сказал Вышинский. «Я немного подправил его, изменил несколько замечаний товарища Сталина, придал его высказываниям характерных эмоций. И сожаление американского посла тоже чуть изменил. У Ильяма Гарримана сложились особые отношения со Сталиным. Они часто встречались эти 2 года. Товарищ Сталин иногда задавал послу личные вопросы о семье. Понимаете, немного доверительные отношения. Гарриман, принимая такое отношение к себе, иногда позволяет в суждениях небольшие, непримечательные и вполне безобидные вольности. Товарищу Сталину нравится казаться не только политическим партнером, но и как бы другом. Это подкупает, расслабляет противную сторону. Это важно. Берия и Вышинский сели рядом на диван и стали перебирать бумаги с машинописным текстом, обсуждая каждый пункт, который в данном варианте решения советского правительства был пунктом отказа начать войну с Японией в 1945 году. По крайней мере, в течение года после победы СССР над Германией. «Здесь мы изменили результаты обсуждения вопроса о передаче США нам самолетов бомбардировочной авиации», комментировал Вышинский. «Во-первых, мы якобы посчитали, что японская разведка сразу засечет перегон на Дальний Восток бомбардировщиков и подготовку аэродромов. И у нас сейчас нет возможности подготовить имеющиеся аэродромы для приема бомбардировщиков. Долгая зима, ветра, влажный период, короткое лето, вечная мерзлота. В течение года мы обязались, согласно этому тексту, создать своими силами стратегическую авиационную группу, но не раньше». «Да, это убедительно», — согласился Берия. «А с вопросом железнодорожных перевозок вы не переборщили?» «Нет, это реальные цифры пропускной способности Сибирской магистрали. Просто мы добавили проблематику состояния железнодорожного полотна и невозможность увеличения количества пропущенных составов. Более того, генерал Антонов высказал здесь свое мнение, которое может показаться объективным. Это количественный состав квантунской группировки. Мы ссылаемся на разведывательные сведения, которые, по нашему мнению, более велики, чем на самом деле. Антонов в обсуждении здесь высказался о более высоком боевом потенциале японской армии и усталости нашей армии. Должно сработать. Ну и еще о незнакомой местности, небольшого количества картографического материала. Войска не подготовлены к боям в условиях горной местности, в пустынных районах, влажного муссонного климата. Итоговые замечания товарища Сталина? «Вот здесь», — показал Вышинский. Не раньше года после окончания боев в Европе и окончательной победы СССР над Германией. Советский Союз будет готовиться к затяжной войне вместе с частями Народно-освободительной армии Китая. Ну что же. Берия с довольным видом посмотрел на Вышинского, потом на Шелестова. Берите бумаги, инструктируйте нашу барышню. И пусть она падает в обморок натурально. Женщины это умеют делать так, что мужчины верят и попадаются на эту удочку в любовных отношениях. Пусть женские чары послужат работе контрразведки. Людмила Ковалева оказалась хорошей актрисой и убежденным борцом. То, что молодой дипломат положил глаз на эту женщину, да еще и коллегу, стало понятно сразу. Как только Людмила рядом с ним подвернула каблук и ухватилась за руку мужчины, между ними завязался непринужденный разговор. Наверняка интонации и многообещающие ответы взволновали Лазарева. И когда ее начальник подозвал девушку и строго отдал ей распоряжение, которое Лазарев смог услышать, желание продолжить знакомство усилилось. Людмила подошла к Лазареву и томным голосом шепнула. «Не уходите, Георгий Павлович. Я сейчас только материалы отнесу, сдам под расписку, и вы угостите меня гранатовым соком, хорошо?» «Конечно, Людмила. Я бы очень хотел угостить вас», — заулыбался Лазарев. И когда Ковалева ушла, когда в коридоре не осталось никого из сотрудников дипломатического ведомства, он задумался. Лазарев прекрасно знал, что сегодня заканчивается обсуждение вопроса вступления СССР в войну с Японией. И материалы понесет Ковалева именно по этому вопросу. Что делать? Как поступить? Ударить ее по голове и сбежать с материалами? Поймают. Да и она вспомнит, что я был рядом. Убить? Да как же это? У меня же рука не поднимется. О нет. Когда на кону вся жизнь, все будущее, надо решаться. Шелестов, наблюдавший за Лазаревым, хорошо понимал, какие мысли мучают этого человека, какие сомнения его терзают. Предать родину тяжело. Еще тяжелее убить человека. Но на это он не способен. Он считает себя интеллектуалом, непризнанным талантом, почти гением. Этот всегда будет кичиться тем, что переигрывает противную сторону, как в шахматной партии. Ковалева вышла с папкой через несколько минут. Через неприкрытую дверь стало слышно, как в зале для совещаний двигают стулья. Раздался гул голосов на русском и на английском языках. Значит, закончилось совещание, все расходятся. Лазарев сразу подошел к женщине. «Проводить вас, Людочка?» как приятно», — улыбнулась Ковалева. «Я уже Людочка? Ну, пойдемте, а то у меня голова что-то кружится. Наверное, от вашего внимания и ваших слов, Георгий Павлович». Они свернули за угол, и тут Ковалева разыграла предобморочное состояние. Она вдруг пошатнулась, схватила Лазарева за руку и сильнее прижала папку к груди. «Что с вами?» Мужчина обхватил Людмилу за талию и быстро оглянулся по сторонам. «Вам плохо?» «Да», — прошептала Ковалева. «Сейчас упаду. Там диван». Так заманчиво выглядела приоткрытая дверь в пустую комнату. Стол, несколько стульев, торшер и небольшой диван у стены. И самое главное, изнутри в замочной скважине торчал ключ. На это Лазарев купился больше всего, потеряв всякую осторожность и здравый смысл от ощущения невероятной удачи. Придерживая Людмилу за талию, он буквально втащил ее в комнату и уложил на диван. В голове бились мысли самые невероятные, страшные. Задушить ее и сбежать. Нет, хватится. Нельзя воровать эти документы. НКВД умеет искать. Мужчина, естественно, и не знал даже, что за ним и в эту минуту наблюдали оперативники с Лубянки. При малейшем намеке на покушение на жизнь Ковалевой его бы скрутили в мгновение ока. Положив под лампой торшера папку, Лазарев открыл ее и стал лихорадочно просматривать машинописный текст. «Удача! Вот она, удача! Это как раз те материалы, что ему нужны!» Не будет войны с Японией, еще год не будет. Сталин отказал Америке в помощи. Объективно отказал, убедительно. Да, глупо надеяться. Железная дорога, армия, разведка. Гарриман высказывает свое сожаление и передаст американскому правительству решение маршала Сталина. Лазарев быстро достал из кармана фотоаппарат и начал фотографировать листок за листком. Еще, еще. Спокойно, никто не стучит. Он же запер дверь изнутри. Еще несколько кадров. Все. Мужчина положил папку под руку Людмилы, лежащей на диване, и слегка похлопал ее по щекам. Он повернул ключ в двери, чуть приоткрыл ее и налил в стакан воды из графина. «Людочка, что с вами? Вам плохо? Выпейте воды». «Ох, документы! Где они?» Ковалева открыла глаза и стала тревожно озираться. «Вот они! Георгий, у вас есть платок? Намочите его, пожалуйста. Мне нужно положить на лоб. Да, вот так». Когда Ковалева скрылась за поворотом пустого коридора, Лазарев устало прижался спиной к стене. Не верилось, что вот так просто ему удалось выполнить задание чужой разведки. «Уж теперь мы поторгуемся», — подумал он. «Эти фотографии дорого стоят». Поезд двигался в сторону Ашхабада, и верблюды стали виднеться за окном чаще, чем автомобили. То, что Уэлч не поведет группу на Дальний Восток, а будет переходить границу где-то в другом месте, было понятно с самого начала. Сейчас было самым важным как можно быстрее убраться с территории СССР. Очевидно, что вариантов перехода границы было несколько. Лазарева от себя Уэлч не отпускал ни на шаг, хотя большую часть времени в дороге ему приходилось изображать из себя больного. Его горло и голова были перевязаны бинтами, а Ольга Садовская очень трогательно ухаживала за американцем. Кормила его с ложечки и поправляла подушку, когда он ложился. Таким образом, вся суета с обслуживанием группы легла на плечи Сосновского. Он ходил за чаем, на станциях покупал хлеб, сыр, пирожки, вареные яйца и курицу. Попутно он успевал оставить записку или шепнуть оперативнику, следовавшему в их же вагоне, о положении дел и намерениях шпионской группы. Сосновскому из короткого разговора удалось понять, что Уэлч не намерен ехать до Ашхабада, хотя билеты были куплены до конечной станции. Когда стало понятно, что пункт назначения будет раньше Ашхабада, Сосновский незаметно вызвал из купе Лазарева. Он поманил его за собой в другой конец вагона. Они подошли к тамбурной двери, Сосновский взялся за ручку и повернулся к дипломату. «Что такое?» — спросил тот, с подозрением хмурясь. «Куда вы меня ведете?» За спиной Лазарева откатилась дверь купе. Сильная рука зажала ему рот, а еще две руки беззвучно втащили внутрь. Сосновский не спеша вернулся в свое купе. Садовская сразу стала спрашивать, не видел ли Пола русского, но тот только пожал плечами. Когда поезд тронулся, все молча переглянулись. А еще через час стало понятно, что Лазарев просто сбежал. «Черт с ним!» — сквозь зубы процедила Ольга. «Выдавать нас ему смысла нет. Сам предатель. А нам же без него легче. Не придется с собой тащить». Около часа ночи, когда поезд остановился на пустынном полустанке среди саксаулов, трое обитателей купе мягкого вагона тихо вышли в тамбур, а потом спустились на насыпь. Уэлч, разматывая ненавистные бинты, от которых у него жутко чесалась голова и шея, поспешил в сторону группы пирамидальных тополей в степи. Когда поезд тронулся, за деревьями загорелись фары большого автомобиля с опущенным мягким верхом. Дорога была жуткая, пыльная, но за 4 часа группа успела преодолеть значительное расстояние, а потом еще пройти перед рассветом около 5 километров, пока не оказалась возле одинокой сакли. Им навстречу вышел немолодой крепкий туркмен с бородой и в бараньей шапке. Уэлч что-то достал из бумажника и протянул проводнику. «Все здесь?» — спросил туркмен по-русски и покачал головой. «Плохо. Слишком много. Так плохо». Он вел их весь день какими-то тропами, то и дело осматриваясь по сторонам, делая остановки. Долго отдыхать проводник не давал. Пили только воду и ели галеты с сушеным мясом. К вечеру подошли к предгорьям. «Там граница», — сказал туркмен. «Здесь у пограничников секретов нет. Патрули бывают редко. В горах тропы, по которым кони не пройдут. Только человек и козы. Надо дойти до реки. На другом берегу нас ждут. Деньги там отдашь». Всю ночь сидели под скалами, дрожа от холода. Когда небо посветлело, туркмен сказал, что пора, и пошел первым. Они шли по камням, не видя тропы. Как проводник угадывал дорогу, было непонятно. Сосновский начал хромать и, беззвучно шевеля губами, ругался по-немецки. Уэлч смотрел на него с презрением, а Ольга вполголоса ругала и просила потерпеть. Рассвело. Все четверо уже спускались по склону, где тропа петляла, обходя кусты и валуны, когда-то свалившиеся с горы. «Стой! Стрелять буду!» Раздался звонкий молодой голос слева, и над камнями показался молодой пограничник в зеленой фуражке и с винтовкой в руках. «Скорее!» — крикнул туркмен и засеменил на кривоватых ногах вниз по склону. Он дважды упал, проехал по камням и снова вскочил. Ольга бежала следом, демонстрируя хорошую спортивную форму. Уэлч постоянно оглядывался и по-английски торопил своих спутников. На противоположном берегу речушки, которая лишь чуть покрывала холодной водой скользкие камни, сидел человек в челме и старом халате. Он смотрел на людей и не шевелился. И тут над горами один за другим хлестнули винтовочные выстрелы. Сосновский внимательно наблюдал за Уэлчем. В этот момент за камнями в 200 метрах пограничник со снайперской винтовкой взял на прицел нарушителей. «Вон тот высокий, который идет третьим», — подсказал человек, одетый как местный охотник. «Сможете?» «В ногу, значит», — уточнил пограничник и затаил дыхание. Когда Уэлч вскрикнул, рухнул на камни и схватился рукой за окровавленное бедро, Сосновский, бежавший следом, тут же разорвал под рубашкой пакет с куриной кровью, который получил ночью в вагоне. Ольга обернулась и уставилась на мужчин. Уэлч пытался подняться, зажимая рану. Но Пол Даррелл хватался за американца окровавленной рукой и хрипел. Ему, судя по всему, пуля пробила грудь. Туркмен что-то крикнул женщине, и та побежала догонять проводника, больше не оборачиваясь, только плотнее прижимая к груди содержимое внутреннего кармана брезентовой куртки. Уэлч свалился на землю и принялся ругаться, молотя кулаками по камням. «Бросила! Она нас бросила! Осталось совсем немного! Как она могла?» «Очень просто», — спокойно ответил Сосновский, перестав хрипеть, усевшись на камень и отряхивая песок с окровавленных рук. «Это ведь обычное дело, Нил. Предательство — дело обычное». Уэлч смотрел на Сосновского так, будто увидел привидение. Он перестал стонать и только ошарашенно пялился на него. Подошедшие пограничники распороли штанину американца и стали перевязывать его. Командир наряда в бинокль смотрел, как туркмена уводили от реки русскую женщину. Никто даже не оглянулся на раненых. Посылка отправилась по назначению. «Кто вы такой, черт возьми?» — спросил Уэлч Сосновского, когда его перевязали и дали воды. «Вы тоже предали нас?» «Нет, Нил, я никого никогда не предавал. Просто я сотрудник госбезопасности, и весь этот спектакль — операция по обезвреживанию шпионской сети». «А Лазарев?» «Лазарев, естественно, в руках НКВД, и его ждет суровый суд за измену родине». «Но вы провалили эту операцию, господин чекист», — усмехнулся Уэлч и устало откинулся на спину. «Хоть что-то приятное за сегодня я все же испытал. Вы провалили, и вас накажут. Материалы ушли через границу и дойдут по назначению». «Правильно, дойдут», — согласился Сосновский, снимая рубашку и майку и надевая шерстяной свитер вместо окровавленной одежды. «Они и должны дойти». «Так это что?» Уэлч чуть было не вскочил. «Вы сказали, значит, все это липа? Дезинформация?» Сосновский промолчал. Хотя все и очевидно, он не имел права говорить вслух. Как и планировалось, подготовка советских войск и переброска на Дальний Восток завершилась в трехмесячный срок. Никто не собирался тянуть время и долго готовиться. Имея такой бесценный опыт боев, который имела Красная Армия, оттягивать операцию было нельзя. Это был долг советского народа. Ликвидация последнего очага Второй мировой войны, оказание помощи союзникам по антигитлеровской коалиции и народам оккупированных Японией стран. 9 августа 1945 года советские войска атаковали позиции 700-тысячной квантунской группировки и в сложных непривычных условиях разгромили ее за 3 недели. А 2 сентября 1945 года Япония подписала капитуляцию. Хотя американцы утверждали, что на капитуляцию Япония пошла, испугавшись чуда оружия США – ядерной бомбы, спалившей заживо население 2 городов. Но это будет еще не скоро, только через несколько месяцев. Буторин увидел Голубеву, когда она перебегала дорогу по направлению к госпиталю. Он остановил машину и вышел на тротуар. Что случилось? Почему она здесь? Он не видел девушку в буфете уже несколько дней, но расспрашивать было некогда. Да и стоило ли вообще? Но сейчас было время, и Виктор остановился. Он увидел, как по ступеням спускался мужчина в накинутой на плечи кожаной куртке, а левая рука в гипсе висела на перевязи. «Так это же Горячев!» Лиза подошла к молодому человеку и осторожно обняла его за шею. Потом взяла под руку. Буторин не выдержал и подошел к ним. «Федор, что это за спектакль? Вот не ожидал от тебя такого фортеля!» Засмеялся Буторин и повернулся к девушке. «И ты здесь, Лиза? Ну-ка рассказывайте, что это у вас за такое странное свидание?» «Да вот, Виктор Алексеевич», — поглаживая гипс, ответил Горячев. «Чуть-чуть не повезло, словил пулю. Но, говорят, жить буду, и даже счастливо». Буторин посмотрел на улыбающегося молодого оперативника, на Лизу, которая смущенно, но так трепетно прижималась лицом к плечу Федора. Что тут можно еще сказать? И чего тут непонятного? Кажется, у ребят все в полном порядке. А раны заживут, кости срастутся. Дело молодое. Они сели на лавку неподалеку от входа. Федор достал папиросу, спички, но прикурить у него не получилось. И тогда Лиза выхватила у него коробок, зажгла спичку и поднесла к папиросе. Буторин умилялся тому, как девушка смотрела на Федора. «Ну вот и прошли все глупости. Теперь все на своих местах». Горячев курил и рассказывал, как его угораздило попасть под пулю, когда брали банду. Как врач сказал, что о службе пора забыть. А потом выяснилось, что в госпиталь из Ленинграда приехал один известный хирург, и он прооперировал руку, и даже сказал, что Горячев сможет и дальше работать в уголовном розыске. Просто надо будет долго разрабатывать руку. Но тут, как говорится, все зависит уже от самого пациента. «Мы будем, обязательно будем ее разрабатывать. Я помогу», — заверила Лиза. «Федя у меня такой герой». «Мы ведь пожениться решили, Виктор Алексеевич», — сказал Горячев. «Прощай, моя безалаберная холостая жизнь». «Да, решили», — призналась Лиза. «Так, может, подбросить вас до дому, Федор? Я на машине. Ты все там же в коммуналке в Успенском переулке живешь?» «Нет, Виктор Алексеевич». Лиза буквально взвелась на лавке. «Мы решили так, что жить будем у меня. Может, это и неправильно, что не жена приходит к мужу. Но в коммуналке раненому никак нельзя. А у меня квартира хорошая, светлая. Правда же, что в этом нет ничего предосудительного, что Федор переедет ко мне?» «Ребята!» Буторин воровато оглянулся по сторонам, а потом, нагнувшись к молодым людям, тоном заговорщика заявил. «Ребята, У вас будут всегда проблемы до тех пор, пока вы будете оглядываться на мнение других и думать, как это будет выглядеть со стороны, предосудительно или нет. Это ваша жизнь, и вам ее жить. Вы строите свою семью. Так зачем вам мнение других людей? Живите спокойно и по жизни идите прямо и с высоко поднятой головой. Главное – жить по чести, поступать по чести и любить друг друга, а остальное – мелочи быта. Они ехали в машине на заднем сиденье. Горячев поглаживал больную руку, а Лиза взахлеб рассказывала о том, что она ушла из кремлевского буфета. Она носила горячие обеды Федору в госпиталь и решила, что должна сама научиться хорошо готовить. Ведь и в буфете она тоже продавала людям приготовленную не своими руками еду. А тут вот загорелась, и она дома стала пробовать. Нашла даже в библиотеке кулинарную книгу 1916 года издания. И вот уже 2 недели пробует готовить сама. «Правда же у меня хорошо получается?» — спросила Лиза Горячева. Тот помолчал, и у девушки сразу вспыхнуло лицо. Она испугалась этой фразы. «Что? Не нравится? Ты же говорил, что... Неужели так плохо?» «Глупая, ты чудесно готовишь», — рассмеялся Горячев. «Фу, а я думала, что ты скрываешь от меня». Девушка махнула рукой и стала рассказывать, как собирается осенью поступать в кулинарное училище и станет поваром, и будет самым лучшим поваром в Москве, и будет работать в каком-нибудь шикарном ресторане, и вся Москва будет говорить о ней. Буторин ехал, слушал и, улыбаясь, думал о том, что вот уже у людей и мысли мирные, и планы строят на послевоенное время. Да и сама война ушла уже далеко от столицы. Скоро совсем закончится. А как долго будут ее вспоминать люди? Нельзя забывать, — решил Буторин. Мы столько потеряли жизней, мы столько пережили, что грех забывать. Забывать несправедливо и даже подло. Детей воспитывать надо на подвиге нашего народа, и мы будем их воспитывать. Нельзя забывать еще и потому, что в любой момент, в любой точке земли, а то и возле самых наших границ, вновь поднимет голову нацизм, снова оживет коричневая гадина. И тогда придется опять нам брать в руки оружие и снова бить нацистов. И будем бить и побьем, ведь иначе нельзя. Особенно тех, кто быстро забывает, за что были биты их предки, за какие преступления были биты. «Виктор Алексеевич», — вдруг сказала Лиза, коснувшись подбородком плеча Буторина, как своего старого взрослого друга. «Скажите, Виктор Алексеевич, а это последняя война на земле? Неужели людям не надоело воевать? Неужели им не страшно?» «Ох, как хотелось бы, Лизонька, ох, как хотелось бы!» — вздохнул Буторин. «Да только всяким мерзким и жадным людям на Западе не хочется, чтобы страна наша была сильная и богатая, и они не хотят, чтобы мы дружили со всем миром. А им-то, этим подлым людям, хочется, чтобы все зависели от них. Дружба им не нужна. Так что, не знаю, последняя ли это война».